Глава шестая. Под присмотром. Краткая памятка по богатырским проверкам. Без предъявления служебного удостоверения никакое общение недопустимо. Не отвечайте на вопросы. Не подписывайте никаких документов. На все просьбы и требования отсылайте к руководителю. Без его решения я не могу. Если не знаете, что говорить, делать, лучше не говорить, не делать, ничего. Наиболее часто рассылаемое в мессенджерах сказами сообщение. Посещенные за последние дни по указке Сергея Полкановича рынки, мойки, шиномонтажи и прочие внебрачные детища промзон и предприимчивости не только не помогли Дмитрию разобраться с вопросами поддельных документов или батиного нападения на Святогора, но и всерьез заставили задуматься об экономической целесообразности малого бизнеса в столице. Понятно, конечно, что попасть в крупняк, завязанный на плотном сотрудничестве с людьми, без диплома по мимикрии хотя бы третьего, а лучше второго уровня, невозможно. Вот народ и перебивается, чем может. Но куда бы ДТП ни наведался, картинка шла как под копирку. Вместо клиентов перекати поле, все вальяжно сидят на стульях, шинах, лавочках, пырятся на очередные видосы в телефоне и вяло переругиваются, чья очередь идти за шавухой. Тишин даже погуглил, чисто для личного развития, насколько это все убыточно. Но после пачки статей, обещавших период окупаемости в 10 месяцев, окончательно перестал понимать происходящее. Самым простым объяснением стало бы маячившее на пороге банкротства. Да не тут-то было. Те же лица и гаражи он видел и в прошлом году, и 5 лет назад. И как-то это не вязалось с полным отсутствием клиентов. Но не из воздуха же они деньги качают. С другой стороны, может, все самое интересное начинается не днем, когда он с ксивой наперевес по палаткам шляется, а в более традиционное для темных делишек время. Звучало разумно. Но очень не хотелось бесплатно вкалывать еще и ночами. Сбоку запищало, и без энтузиазма жевавший ужин богатырь скосил глаза на верного домовенка, уткнувшегося в портативную приставку. Лохматыч по привычке занервничал. «Не серчай, молодец, ежели потревожил. Морда лица у тебя больно кручинная. Вот и подумалось, вдруг совет какой мудрый нужен. Ну или же просто поддержать требуется. А звук ща убавлю». «Но игрушку свою не отложишь», — вяло уточнил ДТП. Они сидели на кухне, пока Лола в комнате проходила очередную Souls-like RPG-шку на его PlayStation. И в голову лез только один вопрос. Как из одного гика всего за пару месяцев получилось 3? Домовенок заерзал. «Ну, ежели прям сильно надоть, могу и убрать. Нынче просто на репку цена уж больно хороша». Дмитрий, успевший обильно наслушаться о высокой процентной ставке у некоего кредитовыдающего енота в очередной условно-хозяйственной игре, только вздохнул. «Фиг с ней, с репой, не мешает. А думаю я про вылазки наши с проверкой документов. Может, ночью попробовать, вдруг поудачнее будет?» Исполнительный Лохматыч только плечами пожал. «Коли молодец ко всем своим проблемам еще и недосып присовокупить желает, то, конечно, затея дельная. А вообще, шо днем к ним заявись, шо ночью, хрен редьки не слаще. Как полили тебя еще на подходе, так и будут. Ну, фонариком в паспорта посветишь, а не при солнце пощуришься, и вся разница». «В смысле полили?» — нахмурился Дима. «А как у вас глаголят нынче? На подходе подмечали, понятнее? Или за 3 9 земель богатырский дух чуяли? В общем, не сюрприз твои проверки ни днем, ни ночью темной. Глаза ж они и при свете луны есть, никуда не деваются». «Хочешь сказать, будто всюду, куда я приходил, о визите знали заранее?» Домовенок активно закивал, впрочем, не переставая бегать туда-сюда в приставке. «А то ж, с вами ухо востро держи, не равен час припретесь и всю малину оберете. Ну, в смысле, ты, можешь и окей, не жалуюсь. Напротив, да ведь остальным-то нашим это невдомек. Вот и перестраховываются на всякий случай». Сам разуметь должен. Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Не с потолка взялось. Подожди, подожди. Упорно пытался переварить информацию Тишин. Но как? Я начальству только постфактум отчитываюсь, куда ездил. На каждом углу о планах не ору. Богатырь смолк, с подозрением уставившись на своего помощника. Лохматыч мелко-мелко, но традиционно, путая направление и порядок жестов, принялся креститься. «Я? Спасителя своего сдать? Да никогда, водкой клянусь! Токма сам понимаешь, на мне свет клином не сошелся. Мало ли нашего брата неустроенного, до кого лапы чернобровки, не к ночи будь помянуто счастье здоровья покойницы, не дотянулися. Когда род наш от людей поперли, а дома нового не выдали, каждый сам за себя стал. И нету для страдальцев горше доли. Вот некоторые и подались под крылышко теплые, в морду благодетеля особо не всматриваясь». Получается, у сказов есть некая тайная сеть осведомителей, не брезгующая слежкой за богатырями при исполнении, в которой замешаны домовые. И внезапно это даже дело рук не семьи. На всякий случай переспросил ДТП. «Я тебе ничего не говорил? Но да!» Активно закивал Лохматыч. «Чернобровка таким руки никогда не марала. Следить за вами ей смысла нет. А ежели проблемы какие учините, пострадавшие сами на поклон придут. А вот рыбешкам помельче знать, какая гадина под кустом затаилась и зубы точит, дело важное. С таким умыслом и родилось. По-первому, сосед соседу сигналы хитро выдуманные подавал. А там уж чудеса техники человеческой подоспели. Прогресс, стигматизация честных тружеников. Это я про себя и собратьев, нече глаза закатывать. И вуаля, сошлись звездушки. Кто раньше 2-3 хозяйства на погляде вел, нынче за место в уголке под стрихой глаза в толпы пялит, да в чатике районные обо всем увиденном докладует. Токма, ежели раньше порука круговая защитою была, нынче все за копеечку, а то и две. Ибо кто под крышею живет, крыши же отстегнуть и должен. Переводы с домовенковского на русский у Димы худо-бедно получались, да результат не особо радовал. Платные чаты информаторов по неволе? Полукивок, полушмыганье стали ему ответом. А стоит за всем этим? С намеком посмотрел богатырь на Лохматыча, и тот насупился. «Я, когда долг свой неоплатный исполню, не вопрошая як, не сбивай с мысли, чистый незапятнан к табору вернуться планирую. Так что губу особо не раскатывай, сдавать всех справа налево ментярам не подписывался, даже дружественным», задрал нос свободолюбивый помощник. Но мысль ДТП, яростно вцепившаяся в одну из фраз диалога, наконец-то ее раздробила и явила миру зерно идеи. «Под крыло, говоришь? Значит, крышуют и вас, и прочих сказов гуси-лебеди?» Домовенок аж голову в плечи втянул. «Ты б так прям не орал, молодец! Знать-то это все знают, а в суе все равно поминать не любят. Птички, сам понимаешь, к каждому подход найти могут. Вот и нам в свое время показалось, что путное может из предложения их выйти. Да ежели, кажется, креститься надобно. По итогу мыкаемся нелегалами, живем на пятачках, работа сомнительная, права птичьи не зря так названы, снятся только. А ежели замели кого, так на его место еще с десяток таких же. Никто о судьбе твоевой не покручинится». Да уж, минусы у карьеры в роли камеры наружного наблюдения явно имелись. А поскольку работают твои знакомые круглые сутки, незамеченными нам не проникнуть. И когда б я ни пришел, картинка будет одна и та же. Перекати поле с картишками, а все сотрудники трезвы как стеклышки и с идеальными документами. Лохматыч пару раз солидно кивнул, видимо, радовался, что его наконец-то поняли. «Нельзя этих твоих собратьев как-то убедить ненадолго глаза прикрыть. Сам знаешь, я не жмот». Домовенок обиженно поджал губы. «Я тебе уже говорил пару раз, и, видать, до гроба повторять обязан. Не хочу на душу грех брать. Даже решись, какой бедолага за бутылку, а или иную мзду ослушаться, выговором, ремнем, чутка пониже спины дело не окончится. Лебеди и при старом-то вожаке ребятами суровыми слыли, а при новом поговаривают, и вовсе без царя в голове сделались. Сожрут, не подавятся. Костей потом схоронить не допросишься. Шо, я тебе ирод какой? Из праздного интереса на верную смерть своих подговаривать. С чего это интерес праздный? Обиделся Дмитрий, в остальном скорее согласный с отповедью Кулибина. Мне ж надо понять, откуда документы поддельные берутся такого хорошего качества. Семья клепает, моментально отчеканил домовенок. Но это и так очевидно, нет разве? Откели еще им взяться? А батя мой зачем на Святогорыча напал? Закипал богатырь. Так и это ж очевидно. А ли ты еще не скумекал? Недоуменно переспросил домовенок. Если все так очевидно, почему Сергей Полканович меня самого выяснять отправил, сказав, что это как-то связано? Лохматыч внимательно всмотрелся в лицо хозяина. Слухай, а ты точно атаману приемыш, а не родный? Уж больно завихрение мыслей знакомые. В плане, забуксовал Дмитрий. Тупики вы, каких свет не видывал, охотно пояснил верный помощник. Хоть кол на голове тиши, еще спросишь, кто стучит. Богатырю очень хотелось изобразить оскорбленную невинность, но даже собственный мозг уже радостно готовился подкинуть пару контраргументов любым попыткам оправдаться. Поэтому углубляться в этот лес Тишин не стал и ограничился общим. «Но зачем-то же меня старший Добрынич к ним послал?» Домовенок вздохнул, выключил и отложил приставку, а после, преисполнившись какого-то чрезмерного энтузиазма, похлопал ДТП по руке и заглянул в глаза. «Не дать не взять психолог, прежде чем сказать «с вас 5000». «Слушай, ты это... понимаешь же, что Полкашкин малой, он... ну... одна нога здесь, другая там, да еще и задом на двух стульях зараз усидеть пытается. Он же ж и начальство твое, и ворог, ну, условный, единовременно. Помогать тебе не могет. Ты ж богатырь, а он семейный. Шею свернуть тоже не даст. Дорог ты ему и по работе, и как внук командира бывшего. Оттого задача Сережику выпала и делом тебя занять, чтоб вопросов сверху не было. И не шибко секреты секретные палить, чтоб чего лихого не вышло. Токмо этим единым он и занят. Руки тебе развязать развяжет, а вот повязку с глаз снимать вроде и не в его компетенции. А потому как расследовать, сам думай. Он шо мог сделал, подзатыльником к пути верному толкнул. Но ножками перебирать тебе придется. На кухню вплыла Лола. Судя по всему, нагнула очередного босса, которого сам Дима одолеть мог только в качестве зрителя на Ютубе, и пришла хвастаться. Но, заметив импровизированное совещание, заинтересованно зависла рядом. Поймав ее взгляд, богатырь развел руками. «Нам срочно нужно найти место сбора нелегальных сказов, которые не крышевали бы гуси-лебеди, и где о моем появлении узнали бы не раньше, чем из дома выйду. Есть идеи?» Считается, будто в правильно поставленном вопросе уже содержится часть ответа. Однако фамильная чуйка Тишина соглашалась и на меньшее. К черту конкретику. «Просто перестань пытаться объять сразу все и сконцентрируйся хоть на чем-то». Потому ровно в тот момент, когда младший Алешкович готовился признать поражение, его поразило внезапным озарением. «Вся королевская рать лаунж!» Домовенок со спящей красавицей как-то подозрительно переглянулись, но Дмитрия уже было не остановить. «Ну, конечно! Те, кого крышуют гуси и лебеди, обо мне заранее в курсе, а эти ребята аж целую облаву богатырей пропустили. Да и не стало бы никогда мамаша Минотавриха деньги каким-то левым щеглам отстегивать за свое заведение. Скорее, сама бы им крылья пообрывала. Они с сыночком точно не сидят ни в каких платных птичьих чатах. Да и защита от богатырей им не нужна, поскольку...» А вот следующее озарение Тишину понравилось в разы меньше. «Сами работают под прикрытием семьи. Королева. Вся королевская рать лаунж. Да ну не. Не может быть. Ну, слишком очевидно же». Лохматыч с Лолой снова как-то подозрительно переглянулись, после чего спящая красавица, хмыкнув, улетела обратно к плойке, а верный помощник только руками развел. «Так-то оно так, да не особо. Улики, сам согласись, слабенькие. И стишок про шалтая-болтая, И книжечка одноименная с фильмом имеются. Как доказать, что на табличке не короля какого, а именно королеву в виду имели? Но нафига настолько говорящее название? Они что, вообще страх потеряли? Продолжал не верить собственной догадке ДТП. Домовенок вздохнул. Слыхал, может, про новомодную организацию пространства? Богатырь жестом велел продолжать. Тут никаких звоночков не нашлось. Это когда тебе мало баночку, эстетически выверенную, на видное место воткнуть? Рука так и зудит, еще и подписать. Сейчас вообще развелось море хозяюшек, которые норовят кофты в корзины поскладывать, а сверху еще и бейдж свитера навесить, мол, иначе никто не догадается. Вот Чернобровка как раз из таких была. Только у ней это не с организацией пространства, а больше с организацией мозгов связано. Очень любила конкретику. А если не любила чего, то тоже конкретно. Лохматыч почесал задумчиво спину, явно погрузившись в воспоминания, и Дмитрий аккуратно вернул его в реальность. Получается, я угадал? Угу-с. И это реально единственное место, которое гуси-лебеди не крышуют? Да кто ж его знает? Развел руками домовенок. Может, еще где есть, просто мне неведомо. А из известных, ага, одно оденешенько. К ним ни ваш брат, ни соглядатые без крайней на то нужды суваться не любят. А ходят туды, чтоб позабыть обо всех разом. В семейном кругу? Многозначительно поиграл бровями богатырь. Но шутка разбилась о неодобрительное качание головой Кулибина. Ты, молодой у нас, шутливый. Но таких тем я б за пределами собственной кухни не поднимал. Это у вас, богатырей, штаб-квартиры по всей Москве напиханы, аки газеты районные в ящик перед выборами. Ходите индюками довольными и творите, что хочется. А мы, неважно, мои ли собратья, али рыбка покрупнее, в среде наших и то дышим раз через два. Шо уж про наружу злющую говорить. Дела свои семья вела в ином месте. А ежели и собиралась у минотавров, то чисто отдохнуть культурно, аки приличные сказы. Там ухо востро держать не надо, никто на тебя компромат не соберет. А ежели и попытается, перед хозяевами ответит. Потому даже коль угадает, кто по названию, что за место, предъявить будет нечего. Бизнес как бизнес. Ну, разве что со следами ромашек. И тут до Дмитрия окончательно дошло. Погоди, хочешь сказать, домовые не только за богатырями, но и за владельцами объектов, на которые посажены, следят. И все гусям-лебедям передают? На него грустно посмотрели. Под крышей живешь, для крыши поешь. Ага. Дай угадаю. И добровольно отказаться от такого соседства, если ты в него с дуру влез, не получится. К моменту, когда хозяева смекают, на что подписались, обычно поздновато становится. Развел ручками домовенок. Сам посуди, чего даже за сутки в приличном заведении не наслушаешься, ежели к тому цель возымеешь? Оттого минотавров двор и любим. Можно разговоры вести, зная, что завтра же их по сходной цене никому не толкнут. И именно туда я собрался завалиться с проверкой документов. Обреченно вздохнул богатырь, возвращаясь к успевшему остыть ужину. Пожалуй, бегать с корочкой наперевес и просить каждого вывернуть карманы не буду. «Ага, разумно!» — закивал помощник, включая приставку обратно. «Это кавось, и мы тебя оттуда не в пакетике унесем, а сам ножками утопать сможешь». Дело за малым — понять, под каким соусом к ним сунуться и каким макаром и с подделками паспортов разобраться и про батю узнать. Лохматыч задумался. Крепко задумался, а после, просветлев лицом, радостно уточнил. «Ну так это, тут уже, может, сам скумекаешь, а я пока мест пойду. В другой игруле еще грядки не полоты». Богатырь обреченно кивнул, и домовенок исчез вместе с приставкой, оставив своего хозяина в одиночку доедать ужин и строить планы, как сходить в кафе в Москве и не умереть. Кажется, теперь требовалась крайне узкоспециализированная помощь. Еженедельную планерку с главами департаментов Богдан Иванович слушал в полуха и, будем честны, скорее пытался высидеть, чем вести. Безмерная тоска по уже знакомой нам активно-агрессивной русалке служила тому виной лишь отчасти, ибо в последние дни доросла до какого-то всепоглощающего состояния, укутывая словно кокон и мягко убаюкивая своей бесконечностью. А вот привычная деловая рутина с появлением в офисе младших сестренок Татьяны начала несколько преображаться, и главным вызовом на этом совещании для руководителя сделалась задача хотя бы не каждую минуту вспоминать сцену из коридора, которой он стал невольным свидетелем. Тогда несколько менеджеров высшего звена, дородные бизнесмены за 40, причем некоторые и не по разу, под предводительством очаровательной энергичной пигалицы с короткой стрижкой старательно разучивали танцы какой-то корейской поп-группы. Похоже, девичьей. Богдана Ивановича не ждали. Этими этажами он обычно не ходил, предпочитая взирать на архивы сквозь стеклянные перегородки. И замерли, как были. Кажется, патриарх пробормотал тогда что-то о пользе легкой разминки посреди трудового дня и даже похвалил коллектив за предприимчивость, но некоторую нервозность после встречи считывал в поведении и у себя, и у танцоров-любителей. Как при всем при этом у его подчиненных получалось веками заниматься самообманом, уверяя друг друга в бесчувственности, делалось еще большей загадкой. Видимо, и вправду нет недостижимых целей, если ты достаточно замотивирован. А уж необходимость обязательно вписаться в коллектив и не отсвечивать пестовалась в молодых вампирчиках с первых дней их существования. Вот и получилось самосбывающееся пророчество, треснувшее при первом же появлении в ближайшем окружении новых, не скованных условностями лиц. Внезапно в речь очередного очень важного управленца, кажется, из второго ряда танцоров, вклинился настойчивый вызов коммутатора, и, жестом извинившись перед остальными, Богдан Иванович снял трубку. «Марат, это срочное? У нас...» «Она в приемной и сверлит меня взглядом», — быстро отчеканил секретарь максимум подробностей. Сидевшие за овальным столом главы департаментов моментально принялись изучать принесенные с собой документы, а несколько, за неимением он их, свои туфли. Вариантов у патриарха оставалось немного. «Понял, сейчас буду», — ответил он и, завершив разговор, обратился к собравшимся. «Прошу прощения. Кажется, мое присутствие срочно необходимо в другом месте». Судя по довольному гомону подчиненных, бросившихся уверять его в понимании ситуации, внезапному переносу совещания они радовались в разы больше, чем стоило бы в пропитанном корпоративным духом коллективе. Богдану Ивановичу даже на мгновение захотелось в профилактических целях увеличить количество планерок до 2 в неделю. Но тогда же совершенно времени на работу не останется. Поставив мысленную галочку в следующий раз обязательно напомнить о приоритетных ценностях компании и важности личного вклада каждого, коротенько минут на 40, он поспешил в сторону своего кабинета. Как и ожидалось, в приемной и вправду увидел Татьяну, которой уже успело сбежаться несколько молоденьких русалочек. Чуют они друг друга, что ли? Хотя, быстро поправил себя вампир, подобные навыки совершенно не нужны в опенспейсах, где слухи с этажа спешат чуть ли не быстрее лифтов. На его появление девушки прореагировали, как рыбешки на акулу. Мгновенно остановились и стайкой поспешили прочь. Татьяна проводила их задумчивым взглядом. «Вы точно никаких странных штук им на своих курсах не втираете?» По опыту Богдана Ивановича, юные стажерки считали странной даже функцию ВПР в Excel. Но вряд ли любовь всей его жизни имела в виду именно ее. Решив не гадать, приветственно поклонился и мягко уточнил. «Вас беспокоит что-то конкретное?» «Опять выкаешь», — хмыкнула та. Патриарх смутился. «Простите. О, я хотел сказать прости. Не переключился». «Понимаю, забей», — махнула рукой Татьяна. «Просто они», — легкое движение головы в сторону убежавших сестренок, «с каждым днем все больше и больше смотрят на меня, словно на небожителя, А некоторые из чего-то решили, будто и в ваших компьютерных штуках что-то секу. Вроде и объясняла, да фиг там. Щебечут радостно и макросами хвастаются. Это хоть прилично? Максимально. И безобидно. На всякий случай добавил патриарх, смутно подозревая истинные причины ажиотажа. Кажется, когда Аганбата был помладше, то не менее воодушевленно бежал дать послушать отцу каждую новую песню любимого певца. А понимал ли родитель, или, если уж на то пошло и сам Ганбата, в той хоть строчку, считалось делом десятым. Возможно, для русалочек, лишенных матерей как вида, тетушки в лице Татьяны и ее сестер стали наиболее естественными претендентами на роль условных взрослых. «Ладно, я не за этим пришла», — вернула его из мыслей в реальность бариста. «Помнишь того надоедливого богатыря, который все ко мне лез? Ты еще его папашу Васим работать пристроил». Забыть Дмитрия ДТП у Богдана Ивановича не получилось бы при всем желании. Потому он решил воздержаться от обширных комментариев и коротко кивнул. «Как и положено брошенному щенку, он снова приперся и просит твоей помощи», — сухо подытожила Татьяна с видом: «Ну, я же говорила не тащить в дом всякую гадость». Оставила ждать в кофейне, поскольку решила, что богатырь посреди вампирского прайда — так себе идея. Если не особо занят, спускайся к нам. Обменявшись с Маратом взглядами, переносящими встречу с деловыми партнерами на завтра или нафиг, в зависимости от загруженности расписания, Богдан Иванович вновь чуть поклонился и жестом предложил русалке пройти первой. Та бодро зашагала вперед, не оглядываясь, а патриарх, по традиции, поспешил следом. В лифте привычно принялся, смакуя, упиваться их совместным отражением, и потому опешил, когда дыхание Татьяны словно обожгло его ухо. «Как я поняла, пацан надеется, что твой сын поможет ему поговорить с Пандорой. А лично я намерена узнать, чего и с чего богатырям от нее понадобилось». Мыслить разумно было трудно, но Богдан Иванович старательно симулировал. «Насколько я успел составить впечатление о двух наших с тобой знакомых из богатырских рядов, интерес, скорее всего, личный. И отец, и сын не выглядят и уж тем более не ведут себя особо законопослушно. В конце концов, как ты помнишь, старшего пришлось прятать среди сказов от собственных бывших коллег». «Помню», — кивнула Татьяна, хмурясь. «А еще помню, что Марго зачем-то оберегала эту девчонку от всего мира. И если тот внезапно решит познакомиться с ней поближе, я планирую как минимум при этом присутствовать». «Повезло Пандоре с защитницей», — подумалось Богдану Ивановичу. «А вот миру соболезную». На этой позитивной ноте они, наконец, достигли первого этажа, прошли через турникеты и, не выходя на улицу, через внутреннюю дверь попали в кофейню. Привычную обстановку, ноль посетителей и максимум скуки, портило только знакомое смазливое лицо за барной стойкой. Знакомое и нервно, а оттого чертовски приятно сердцу патриарха, улыбавшееся. «Богдан Иванович, добрый день». Судя по тому, как богатырь аж искрился почтительностью, он, кажется, прекрасно отдавал себе отчет, кому и зачем пришел. «Боюсь, Дмитрий, что, покуда я не услышал вашей просьбы, за оценку дня браться не готов. Татьяна сказала, у вас некое срочное дело». ДТП сглотнул. «Простите, не хотел вот так с бухты-барахты беспокоить. Мог бы и в другой день заехать, но наша общая знакомая настояла не тянуть кота за... хвост». Подставив более традиционные для русалки эпитеты, патриарх мысленно в утешение похлопал парня по плечу. «Да уж, если Татьяна решила, что у тебя срочное дело, шансы переубедить таяли на глазах, а слушаться массово уходили на больничный». «Понимаю, и в целом разделяю ее позицию. Так чего вы хотели?» Дмитрий кинул быстрый взгляд куда-то в бок и выдал явно заготовленную речь. «Насколько я помню, ваш многоуважаемый наследник успел сдружиться с нашей общей малолетней знакомой. возникло очень подозрительное дельце, на которое, полагаю, хоть как-то пролить свет сможет только Пандора, поэтому я ищу способ ей позвонить. С одной стороны, роль специалиста по связям с общественностью, а уж тем более с конкретным подростком, Богдан Иванович себе и на старте-то карьеры не прочил, что уж говорить о текущем статусе. С другой, прекрасно помнил, как оказался в одной комнате с парящей в водной сфере русалкой и не нашел ничего лучше, чем срочно обратиться к школьнице. С третьей, буквально каждой клеткой ощущал на себе тяжелый взгляд Татьяны. «Полагаю, я готов вам помочь, если вы в ответ согласитесь вести диалог по громкой связи в нашем присутствии. Не хотелось бы оказаться замешанным в чем-то сомнительном, особенно если обсуждать оное вы собрались через мой смартфон». Богатырь покивал. «Угу, прекрасно понимаю. Дайте пару минут собраться с мыслями и буду готов». Патриарх чуть кивнул, и ДТП бодро ушлепал в другой конец кофейни, где принялся усиленно жестикулировать и с кем-то шептаться. Обращать внимание на чужую шизофрению Богдан Иванович ранее полагал ниже своего достоинства, но сейчас смутно подозревал, что диалог велся не столько с воображаемым, сколько с невидимым лично им собеседником. Или, точнее, собеседницей. Перед глазами ярко встал образ, проявившийся в странном, фальшивом мире семьи, парящей сударыни с типичным лицом госслужащей. Русалка, которой, кажется, понравилось, как он от неожиданности теряется, снова зашептала на ухо. «Ага, тоже вижу. И домового своего притащил. Очень странная компашка собралась общаться с протеже Марго. И это меня напрягает. Если нас что-то насторожит, я найду способ оградить девочку от излишнего внимания», — поспешно заверил ее Богдан Иванович. «В конце концов, юная леди Васим, а Альма Диановна порой склонна проявлять чудеса сговорчивости. При должных инвестициях в образование, конечно же». «Только когда ей в целом плевать», — тут же парировала Татьяна. «В противном случае хоть заинвестируйся, шиш тебе и поджопник в подарок». «Будем надеяться, это не наш случай», — поспешно завершил диалог патриарх мужского прайда вампиров, заметив приближение богатыря. «Ну, я вроде готов», — с транслирующим совершенно противоположное лицом заявил тот. «А с вашим сыном на «ты» или на «вы» разговаривать не подскажете?» «Я бы на это, конечно, посмотрела, но пока трубку не передадут Пандоре», — говорит он. Русалка совершенно бестактно ткнула в Богдана Ивановича хорошеньким пальчиком, который немедленно захотелось поцеловать. Но оставалось только смиренно подчиниться и, нажав кнопку вызова, вместе со всеми видимыми и невидимыми присутствующими вслушиваться в бездушные гудки. Шел второй день посиделок Васим, и свои плюсы у происходящего и вправду нашлись. Не надо было все время торчать под навесом, благодаря облакам Ганбате ничего не угрожало, и периодически ребята пускались в прогулки по территории с разведкой, как опять же называл их вампиреныш. Когда уставали, шли в комнаты общежития, кому зависело от стороны, с которой было ближе, и привычно тусили там. Обойти весь интернат у них все еще не получилось, но Пандора мотала на ус наиболее интересные для себя места. Тот самый развлекательный центр, главное здание, столовую и путь к преподавательским коттеджам, где, по идее, жил теперь с бывшим сослуживцем отец. Сейчас ребята брели в сторону многострадального пляжа, о котором девочка столько слышала. А Катя старалась склонить всех к совместным утренним пробежкам. Дора смутно подозревала, что связано это было скорее с желанием привлечь внимание Кирилла, чем с пользой для здоровья. Благодаря ее чарам Красношапка в постоянных тренировках не нуждалась, а вот с Блябленым они пока ни разу не пересеклись даже в столовой. Да и на улице учителя особо не маячили. Создавалось вполне резонное впечатление, будто летом никого из педагогического состава не тянуло взаимодействовать с местными воспитанниками больше необходимого. Как бы то ни было, пока единственным добровольцем, отозвавшимся на Катин призыв, оказалась Гена, в целом согласная на все, лишь бы вместе. Ганбата смысла в пробежках для вампира по понятным причинам не видел. Пандора, в своем случае теоретически понимавшая пользу любых тренировок, на практике по-прежнему не горела желанием ни бегать, ни тем более утром, а потому всячески пыталась перевести энергию подруги в мирное русло. «Сама подумай, снаружи не вариант, пока Лаэрт рядом». «Ага, потому и говорю, нужно на местном стадионе. Там как раз и дорожки прорезиненные, бегай не хочу». «Не хочу, ага», — мрачно подумалась Дори, но ответила она иначе. «Мне кажется, за грядущий год физры мы там до тошноты набегаемся. Да и неудобно. Это вы тут живете, а мне придется с собой форму таскать, переодеваться и все такое. Плюс душ». «Но совсем-то без фитнеса нельзя», — настаивала Катя. «Признаю», — не спорила подруга. «Но, пожалуй, лучше подумать, как совместить с...» Договорить она не успела. Внезапно у Ганбаты зазвонил телефон, и вампиреныш нахмурился. «Дор, скорее всего, это тебя», — позвал он, выуживая сотовый из кармана ярко-оранжевых штанов в разноцветных заплатках, видимо, порождение очередной дизайнерской мысли. Глянув на экран, кивнул. «Ага, папка, походу, реально тебя». «Почему ты так решил?» — с недоумением уточнила девочка. «Да он в последнее время только тебе и звонит», — пожал парень плечами. «Ладно, сам возьму. Надеюсь, в этот раз с тетей Таней все в порядке. Не может же он настолько за ней не присматривать». Составившая по родительским рассказам очень живое представление о теткином досуге Пандора сумела выжать из себя только сдержанный кивок. Не была уверена, хватит ли мощи всего мужского прайда вампиров, чтобы хоть немного сбавить обороты маминой сестры. Ганбата тем временем расплылся в улыбке и радостно затараторил. «Пап, привет! Как дела? Ой, тетя Таня с тобой! Опять будешь врать, будто у вас рабочая встреча? А кто это с вами? Парень-русал?» Дора оцепенела. Тяга вампиров разговаривать исключительно по видеосвязи сослужила в этот раз добрую службу, предупредив о неожиданном компаньоне патриарха. Смущало лишь, что единственным парнем, которого в ее представлении можно спутать с русалом, был... «О, это Дмитрий, с некоторых пор наш с многоуважаемой Татьяной шапошный знакомый. И нет, он не русал. Русалок мальчиков не существует. Вы с Маратом это даже проходили, я точно помню. А напротив, богатырь. И очень хотел бы переговорить с Пандорой, если она где-то неподалеку». С радостным «Но я же сказал!» Ганбата протянул ей телефон, и девочка уставилась на брата, за спиной которого маячили тетка и патриарх вампиров. Пожалуй, только такой набор собеседников и мог потягаться в ее воображении с нежеланием бегать. «Здравствуйте», — начала она, не понимая, чего ожидать. Дима ободряюще улыбнулся, но вышло нервно. Кажется, тоже был не в восторге от собравшейся компании. «Привет. Слушай, ты могла бы чуть подальше отойти? Эти ребята...» Он кивнул в сторону Богдана Ивановича с Татьяной. «Планируют проследить, чтоб я тебе глупостей не наговорил. Но вот еще и с твоими друзьями делиться тайнами следствия не хотелось бы». Девочка перевела вопросительный взгляд на своих. Как обычно, Гене не было до нее ни малейшего дела, и слава богу. Ганбата ободряюще поднял оба больших пальца, а Катя, пусть и хмурясь, но кивнула. Единогласно. «Да, секунду, подождите». Пока она прикидывала, куда двинуться, медведица недовольно буркнула. «Почему с твоего? У нее же свой телефон есть». На что вампиреныш спокойно, возможно, даже чересчур, пояснил. «Богатырь ведь связался, да еще и по делу. Если напрямую, звонок отследить смогут. А так отец сыну набрал, ничего сверхъестественного». Медленно бредя в сторону деревца подальше от ребят и глядя в камеру на уже знакомую группу взрослых, от которых большую часть сознательной жизни ее ограждали, Пандора меланхолично задавалась только одним вопросом. «Интересно, а какая из личностей Ганбаты ответила Гене?»